Глава 5. Бумажная забота. Мигрень донимала Олега, как вокзальный цыганенок. Прицепилась прочно и ныла без конца. Звезды сошлись. Ночь без сна, муторное объяснение с травматологом, эвакуатор до шиномонтажа и ковер у начальства. Пришлось рассказывать полковнику, который толком не отошел от юбилея, как майора юстиции занесло в травмпункт с какой-то побитой девчонкой. Калинин, в свою очередь, на пальцах донес до Олега, чем стоит заниматься сейчас и почему. Внимание СМИ всегда добавляло начальству нервозности. Нет, с каких это пор трех старушек достаточно для того, чтобы убийства набрали резонанс? Больше нечего показывать по телевизору? В ящике стола валялся смартфон Волковой. Приобщить его к делу, чтобы отдать штатным ребятам, было нельзя. Нарушение прав. А как было не взять? Если он валялся под лавкой после побега девчонки. Не бросать же. Сам Олег взламывать технику не умел. Вот и получалось, что единственный ценный трофей, вынесенный из разгромной битвы с Волковой, лежал как бесполезная железка. Одно радовало. Хоть в чем-то вышло насолить этой занозе. Майор третий час заполнял документы, и половина из них вышла с ценного раза. В корзине под столом альпийскими пиками высилась гора испорченной бумаги. Компьютер вис. На улице снова и снова включалась чья-то сигнализация. И все бы ничего, но банка кофе пустовала, как и последняя пластинка из-под таблеток от головной боли. Меньшее, чего сейчас хотелось Горовому, это кого-нибудь видеть. Но нет, как по заказу в дверном проеме возникла матросская рожа Савчука. «Олег Васильевич, собираем на день рождения Ланышева». Прежде чем Савчук успел договорить, рядом с ним материализовался Климов. Тот работал с Олегом 6 лет и знал, с чем можно заглядывать к майору в кабинет, а с чем не стоит. А потому дернул Савчука назад в коридор. «Сань, ты что, дурак?» – донесся до майора яростный шепот. «Горынычу за деньгами? Да что такого-то?» – возмутился Савчук, упрямо прорываясь в кабинет майора. «Все собираем». И это стало его роковой ошибкой. Климов хлопнул себя по лбу, и Олег услышал звук удаляющихся шагов. «Что такого?» – тихо переспросил Олег у Савчука. «По-твоему, это нормальная практика? Я работаю изо дня в день, плачу налоги и идиотские пенсионные отчисления, которые рано или поздно сгорят. Почему я должен давать деньги, чтобы вы купили Ланышеву какую-нибудь дрянь, которую он все равно выкинет? Или дорогой коньяк. Его выпьют всем управлением за 5 минут. Один нюанс, я не пью. Так зачем мне оплачивать общую попойку, если я знаю 999 способов потратить эти деньги с пользой?» С каждым словом он прибавлял громкость. И это крещендо к финалу развернулось в такую атаку басами, что у самого же Олега мигрень стрельнула новым приступом. «Да я просто... Да проси медперсонал». Горовой хотел рявкнуть последний приказ, но вместо этого то ли прохрипел, то ли простонал, держась за пульсирующие виски. «Какой персонал?» Похоже, жизнь Савчука не научила ровным счетом ничему. Мичман. Из него бы вышел только мичман на Тихоокеанском флоте. Мичман со шваброй. «166-й поликлинике», – устало произнес Горовой, уворачиваясь от слепящего света ламп. «Соберись, Савчук. Бабушки, кирпичи, поликлиника». «Так по горячему же опрашивали». «На какой букве допроси медперсонал мне подпрыгнуть?» Олег стремительно терял терпение. «Мне нужно, чтобы ты взял портрет жертв, номера их полисов. Пусть они посмотрят, куда ходили все трое. Особое внимание удели мужчинам. Расспроси коллег про Алиева». «Физиотерапевта?» «Да, Савчук, физиотерапевта». Олег вздохнул. «Где жарче всего в поликлиниках?» «В гардеробе». 1, 2, 3. Медленный выдох. Дверь в кабинет снова распахнулась, и к майору, отодвинув Савчука, пролез Климов. 40 лет жизни себе в удовольствие превратили его тело в пугалку с плакатов «Здравпросвета». Брюшко, сделавшее бы честь роженице, уныло покачивалось над ремнем вытертых штанов. Посеревшее лицо предупреждало о вреде курения. Лысина образовалась не над лбом, как у солидных мужчин, а ровно по центру макушки. Будто он не сегодня-завтра намеревался посвятить себя служению Богу в каком-нибудь тихом аббатстве. Зато остатки волос, включая богатую челку, капитан Жора Климов носил с достоинством. «Взял на охране», – просипел он и издалека потянулся, чтобы бросить на стол Олега серебристую пластинку таблеток. Так обычно дают лакомство собаке, когда не знают, примется она за угощение или за руку дающего. Горовой взял лекарство, поднес поближе к глазам. От мигрени крошечные буковки сливались друг с другом и нагло подмигивали. «Хорошая штука. Федоскину импланты зубные ставят», — пояснил Климов. «Он только на этих таблетках и держится». Олег высыпал в ладонь две штуки и закинул в рот. «Только с Климовым тут и можно иметь дело». «Пойдешь с ним в поликлинику», — хрипло произнес майор. Сухими таблетки не прошли, и он встал, чтобы плеснуть воды из кулера. «166-ю? Ты понял, Савчук?» Олег стряхнул стаканчик и поставил на стол, не выбрасывать же. «Так, ну и где у нас в больнице самое жаркое место?» «В очереди», – пожал плечами Климов и стрельнул в Савчука взглядом превосходства. «Ну, ясно. Этот, наверное, чем дальше, тем чаще пасется в поликлинике». «Так сейчас электронная запись», – возразил Савчук. «Есть поликлиника, есть очереди», – разжевал Олег. «Классика. Так что выясните, где еще бывает толкучка. На анализ крови, это даже я тебе скажу. На процедуры какие-нибудь. На уколы. Посмотрите, не работает ли там мужчина. И попробуйте узнать, не было ли скандалов в последнее время. Многие ходят туда как на работу, особенно пенсионеры». «А что с Алиевым?» Климов расстегнул тугую верхнюю пуговицу и с облегчением повертел головой. Из Минздрава подтвердили, что на него поступила жалоба. И не только от Михеевой. Собственно, я это и шел вам сказать. «Хорошо бы мне его на допрос». Кресло жалобно скрипнуло, когда Олег снова опустился в него. «Но все-таки поищите другие зацепки. А, и поговорите с народом в регистратуре. Или, хотя нет, знаете что, просто поговорите с отделом кадров. Не было ли текучки среди медсестер? Что изменилось в последнее время? Официальные запросы я им скинул по электронке. Но оригиналы захватите». Он протянул Климову файлик. «И если попадутся пенсионерки, мы они попадутся, там их шабаш, спросите про целительницу Амалию». «Кого?» – нахмурился Климов. «Просто спросите, ясно?» Олег уже не знал, стоит ли тянуть эту версию дальше. С Алиевым все было гораздо проще, хотя бы мотив. Горячая кровь, старые доносчицы, готовая форма у маньяка. Признаться, было бы странно, если бы Алиев ограничился кирпичом. Слабовато для человека, которого довели до ручки. Тесак, кинжал, топор в конце концов. Раскольников он или нет? Тем более врач. Как минимум не слабонервный. А может и вовсе замаскировал садистские наклонности медицинским дипломом. Был у Олега один такой случай. На месте преступления, помнится, блевали даже опера. А тут кирпич. Нет, версия получилась ровной, но что-то в ней разочаровывало. В прошлый раз, когда они вели дело врача, тут все объяснял логично. Там никто не писал доносов, зато ему ставили плохие оценки. Новая система превратила лечение людей в услугу. И вместо благодарности за спасение жизни из пациентов попер кракен-потребитель. Понравился ли вам прием? Оцените качество работы специалиста по шкале от 1 до 5. Где-то в глубине души Олег сочувствовал доктору-потрошителю. Он знал, медиков швырнули на баррикады первыми, а дальше пойдут остальные. Полиция, следственный комитет. Оцените тактичность сотрудника при задержании. Довольны ли вы условиями в камере административного задержания? Достаточно ли красиво был оформлен протокол допроса? Да, мир сам дает людям в руки топор и шепчет. Ты не тварь дрожащая. Ты имеешь право. Боль отступила. Олег подготовил бумаги, чтобы отправить флакон на экспертизу, и вернулся к изучению вчерашней писанины Савчука. Допросы соседей. Ошибок было столько, что майору грозила слепота даже без мигрени. Да и эта девчонка Волкова никак не шла у него из головы. Жалко от нее не спастись таблетками. Она мельтешила у него перед глазами, как красная тряпка, и ловко уворачивалась тореадором. Давно пора было сдать эту историю оперативникам. Но клочок бумаги со словами «убийца» не давал покоя. Как простая мошенница сумела узнать то, о чем он даже родным не рассказывал? Или она компьютерный гений? Ладно, медицинская база, но следственный комитет? Олег не мог найти внятного объяснения, а когда он чего-то не понимал, то рыл носом до последнего. Девчонка, может, и попала пальцем в небо, но Горовой вспомнил то, о чем предпочитал не думать. К тому моменту он работал следователем от силы пару лет. Молодой был, искал приключений. Брал несколько человек за убийство и разбой. Олегу не надо было там присутствовать. Оперативники, СОБР. Но любопытство, гордость за раскрытие крупного дела. И он полез. Смотрел со стороны, как лейтенант Колумба. До нельзя довольный собой. Но просчитался. Сообщников оказалось больше. Парнишка лет 20 выскочил откуда-то. Словно у него к заднице была приделана пружина. Пальнул, сам того не ожидая. И попал в Сапрыкина. Не насмерть, в правое плечо. Тот сполз по стене, уронил пистолет. А стрелок ломанулся прочь, к гаражам. И Олег среагировал на автомате. Сам не понимал потом, зачем. Бросился к Сапрыкину, подхватил его табельное и с дуру погнался за мальчишкой. Кричал что-то. Тоже стал палить. С чего, спрашивается? Непристреленный был, без практики в тире. Нажал на спусковой крючок, руку шарахнул отдачей. И парень лег. Оглянулся удивленно и лег. Игровой подошел, не веря себе, как будто все происходило не с ним. Да нет же, он ведь не убийца. Приедет скорая, стрелка зашьют, и тут пойдет с товарищами под суд. Но парень так и остался лежать с удивленно распахнутыми глазами. В итоге ничего Горовому не вменили. Тогда он работал под началом полковника Маркова, а тот за своих стоял горой. Прокуратура пошуршала. Не без этого. Внутреннее расследование. Чин-чинарем. Но никакого наказания Олег не понес. Если, конечно, несколько лет ночных кошмаров не считать наказанием. Умом он понимал. Бумажка-убийца могла быть простым трюком. Попыткой напугать, отвлечь. Блефом или совпадением. Ведь даже сломанные часы показывают правильное время дважды в день. Или, к примеру, кто-то из жильцов дома Михеева предупредил Волкова о визите следователя. Все две понятые из соседней квартиры. Да нет, глупость какая-то. Наверняка логичное объяснение есть. И оно проще, чем кажется. Но Олег должен был его услышать. Лично от нее. Терять рабочее время на собственные заскоки Горовой не хотел, поэтому полез в интернет искать разработчиков медицинской информационной системы, той самой, где хранятся все записи к врачу и истории болезней. Через пару минут Олег уже дозвонился в центр поддержки, а там его переключили на специалиста. Представившись, майор смог приступить к вопросам. «Скажите, в каждой поликлинике своя база? Или из любого компьютера с программой можно получить доступ к любой информации?» Поинтересовался он у безликого консультанта. «К примеру, врач из поликлиники А может узнать список назначений пациента из поликлиники Б?» «Теоретически может». Специалист задумался на мгновение. «Уровень доступа, конечно, разный. Каждый врач имеет электронно-цифровую подпись. Есть доступ младшего медперсонала, есть специалистов. Есть администрация. Но в целом, да, сеть одна». «Я правильно понимаю, любой человек, воспользовавшись флешкой с подписью, может узнать диагноз, назначение и результаты анализов любого пациента?» – уточнил Олег. «Теоретически», – снова затянул тот. «Нет, вы мне скажите практически, пожалуйста». «Да», – парень помедлил. «Да, может». «А если взять эту флешку, принести домой, включить у себя компьютер, так можно?» «Нет». На сей раз ответ был твердым и быстрым. «И в чем разница?» «Мы сами устанавливаем программное обеспечение на каждый компьютер. Лицензионная версия имеет ограниченное число установок. Поэтому даже если поликлиника, скажем, расширяется или нанимает новых специалистов, они всегда вызывают нас. Есть серийные номера, сертификаты и...» «Послушайте, если можно взломать Пентагон, то неужели вы думаете, что систему записи к доктору нельзя?» «Ну...» «Видимо, к такому вопросу в центре поддержки не готовили. У нас еще не было подобных случаев. Кроме того, каждый расписывается в получении персонального ключа. Если ключ утерян, об этом надо заявить. И его аннулируют». Положив трубку, Олег задумался. Хакера нельзя было исключить наверняка. Но лучше начать с того, что напрашивалось само. Искать через сотрудников бесполезно. Вряд ли кто-то сдаст крысу, которую сдавал бабуле Камалии. А с ней, возможно, и убийцы. Но можно потянуть за нитку из тетради Михеевой. Получить детализации звонков всех жертв проще простого. А совпадение, что там найдется номер целительницы, который и раньше был у Олега, позволит сделать официальные запросы на ее историю разговоров. Возможно, выйдет даже получить переписку через мессенджеры. Но эти ведут себя по-разному. Одни шлют все и всем, другие воротят носом даже перед ФСБ, прикрываясь иностранными владельцами и прочей либеральной ерундой. А если понадобится постановление суда? Черт, столько возни, когда можно было бы просто как следует допросить Волкову. Он снова взялся за телефон и набрал Климова. «Да, Олег Васильевич», — отозвался тот и закашлялся. «Мне нужен список мобильных номеров всех сотрудников поликлиники. И обрати внимание, кто занервничает, кто будет прятать телефон. Ну, ты понял». «Добро», — ответил Климов. «Еще что-то? Мало заряда осталось». «Да, пусть они распечатают всех, кто в последнее время лечил ревматоидный артрит. В идеале еще и посещал физиотерапевта». «Добро». Расследование расследованием, но неизвестно, мстил маньяк только этим трем или у него далеко идущие планы. И по какому принципу он выбирает жертв? Как варит его дырявый котелок? В любом случае, если найдут четвертый труп, полковник Калинина зайдет пеной. Закончив с оформлением запросов мобильным операторам и прочим властителям современных коммуникаций, Олег пробил прописку Волковой. Решил наведаться к ней лично. Хотя, конечно, шансы застать ее дома стремились к нулю. Раз уж она не брезговала ночевать в казахском массажном салоне. Все выглядело типичным. В прошлом трудный подросток. Сбежал от родителей. Учиться и нормально работать лень. Вот и шляется где ни попадя. Деньги пытается отжать то здесь, то там. Судя по тому, как лихо она наплела травматологу про изнасилование, даже не наплела, а намекнула. Опыт у нее знатный, а фантазия богатая. И целительница Амалия – только один из возможных вариантов заработка. Надежды, что родители подскажут, где искать свое заблудшее дитя, было мало. Но Олега бы устроило что угодно. Информация о школьных друзьях, о любимых подружках, о том, где эта девчонка училась, и нет ли у нее за плечами циркового училища или продвинутых компьютерных курсов. Он не знал, стоит ли возиться с делом по статье о мошенничестве, направлять запрос в прокуратуру. А если вдруг там решат, что это не его подследственность? Договориться с теми, кому поручат дело? Олег не пил, и друзей у него было мало. Да, много лет работы в органах, и ни одного друга. Что ж, не очень-то и хотелось. Горовой ненавидел кумовство и все эти «ты мне, я тебе». Получится ли работать в связке? Помогут ли они прижать Волкову по ее делу? Или она будет рада отделаться 159-й, потому что скрывает что-то большее? Вон, врач в травме, с виду опытный и здравомыслящий, а поверил большим испуганным глазам. Кто знает, какой лапши она наварит для тех, кто будет вести ее за мошенничество. Мелкие дела дают вести людям не за большой ум и заслуги перед Отечеством. Когда рабочий день закончился, Олег отправился по адресу, где была прописана Волкова. В конце концов, он имел право тратить свободное время так, как вздумается. Дверь открыла уютная женщина. Все в квартире было умильно женским. От чирикающего соловьем звонка до пушистого коврика у двери. От теплого запаха корицы до бархатного спортивного костюма хозяйки, который переливался блеском страз, как дискотечный шар. У ног дамы подскакивала истошно повизгивала крохотная собачонка. Догадаться о том, что это собачка, можно было только по звукам. Животное двигалось так быстро, что превратилось в мельтешащее пятно. Чтобы не спровоцировать новый приступ мигрени, Олег перевел взгляд на хозяйку. «Вы курьер?» – доверчиво спросила она. «Я приготовила без дачи, как вы просили». Даже голос у нее звучал мягко, как банановый пудинг. Вот как у такой дамы, приятной во всех отношениях, могла появиться красноголовая оторва? «Нет, я бы хотел поговорить с Волковой Анастасией Сергеевной». «Ой!» – спохватилась. «А я снова открыла и не спросила. Муж ругает меня, а я забываю и забываю. Вы из института, да?» «Интересное дело. Девчонка и правда учится? Или просто навешала маме первосортному вранье?» «Скажите, у нее что, проблемы?» На лице женщины отразился такой ужас, что на какой-то момент Олег испугался, что та рухнет в обморок и придавит собачку. Впрочем, в таком случае было бы значительно тише. «Не по учебе», — уклонился Гровой и вытащил удостоверение, представился. «Мы расследуем убийство, и ваша дочь может оказаться ценным свидетелем. Так можно мне с ней поговорить?» «Да-да», — засуетилась хозяйка. «Минуточку. Она у подружки на 6-м этаже, в 130-й». Женщина достала телефон, щедро сдобренный блестками, и дрожащими пальцами простучала по экрану. «Настя, поднимись сейчас же!» «Нет, слышать ничего не хочу. Сию же секунду!» «И не дай бог!» «Все, отсоединилась. Никогда не дослушает до конца. Да вы проходите, можете не разуваться». Но Олег предпочел коврик. Он и у себя дома не терпел, чтобы кто-то следил в уличной обуви. А разуваться не хотел, чтобы не собирать собачью шерсть. Пусть с виду дамочка казалась аккуратной, он не сомневался. Если в доме животное, то повсюду будут волосы. «А вот и она!» С облегчением выдохнула женщина, когда послышался шум лифта. «Настя, иди быстрее, тут следователь!» Олег обернулся и нос к носу столкнулся с худенькой девушкой. И она была кем угодно, но только не его вчерашней целительницей. «Простите, вы кто?» Горовой, отстранившись как художник от своего полотна, изучал незнакомку. Что-то общее с Амалией, конечно, было. Глаза, форма носа, острый подбородок. Но у этой волосы имели нормальный русый оттенок, а лицо казалось нежным и невинным. Ни капли наглости и издевки. Не лиса, а домашний такой цыпленок. Вблизи были заметны различия. Высота бровей, полнота губ. И движения разные. И это выше. На мутной черно-белой копии паспорта их еще можно было перепутать. Но живьем абсолютно разные люди. «Волкова Анастасия Павловна». Девушка переводила взгляд с матери на майора. «А можно взглянуть на паспорт?» «Она ваши документы», – насторожилась та. «Настя, ну что ты? Гражданин-следователь все уже показал. Сейчас принесу». Пушистые тапочки зашлепали по ламинату, и спустя несколько мгновений радушная хозяйка принесла Горовому паспорт дочери в предсказуемой розовой обложке. Данные не совпадали с теми, что запомнил Олег. То есть нет, имя, отчество, фамилия и прописка. С этими было все в порядке. А вот серия, номер и дата выдачи не совпадали. Проведя в уме нехитрые подсчеты, майор обратился к девушке. «А почему вы получили паспорт в 21, а не в 20?» «Так она получила в 20», – встряла мать. «А потом посеяла где-то. Теперь вот хранит дома, в секретере». «Не посеяла, а украли». Настоящая Волкова забрала у майора документ. «Я же говорила, в клубе». «Ой, знаю я, что творится в этих клубах». Хозяйка махнула рукой и нагнулась, чтобы взять на руки дрожащую животину с выпученными от ужаса глазами. Лаять собака перестала, но дышала, как туберкулезник на последней стадии. Олег не стал больше мучить ни псином, ни ее плюшевых хозяек. Вышел на свежий воздух, нащупав в кармане ключ от машины. Что ж, он не зря сходил в гости. Теперь он знал, ушлая целительница пользовалась украденными документами. И ведь надо, как повезло найти себе двойника. С подделками Горовой сталкивался сплошь и рядом. Но такая редкая удача. Выходит, девчонка промышляет еще и карманным воровством? Или просто умеет правильно выбирать друзей? Как бы то ни было, искать ее становилось все сложнее. Вряд ли она снова воспользуется этим именем. И что в сухом остатке? Олег понятия не имел, как ее зовут, где она может жить и кто она, черт побери, такая. Чувствовал, что теперь просто обязан ее найти. Но впервые в жизни не представлял, с чего начать.